На границе человеческих королевств и эльфийского светлого леса есть маленькое государство – Ялица. Мама держит свою пекарню. Она делает самые лучшие булочки с корицей, какие только можно представить. Отец – мой отчим военный. У моей матери еще трое детей помимо меня и двое приемных – дети отчима от первого брака. Как только настало время, я поступила в Академию магии. Потом служила в патруле. После окончания срока стажировки поступила сюда. Вот и все. У меня, как видишь, все банально. Сноска. Светлый лес. Страна эльфов, которой правит верховный эльф. Конец сноски. А где твой настоящий отец? В Ялице. Мама в молодости работала камеристкой у одной аристократки. Вот их сынок и опузатил девушку. Я же говорила, банально. Ничего себе банально. Целый роман вырисовывается, даже села Алла. Так ты дочь аристократа? Я даже не бастард. Меня ведь так и не признали. Поэтому и имени рода нет. Андин – это такой способ замаскировать данный факт. Маман провинившегося молодца откупилась деньгами. А бедная брошенная девушка оказалась не такой дурой, как думали многие. Она никуда не уехала, как советовали доброжелатели, а открыла свою маленькую лавочку. Мне не было и года, когда к ней посватался молодой вдовец, бравый капитан городской стражи. Она подумала и приняла предложение. У меня очень расчетливая и умная мама. Графиня себе все локти искусала, злорадно хихикнула я. Мало того, что такой скандал, да закончившийся не в ее пользу, сынуля потом ведь не одну молотку попортил. Они еще наивные рассчитывали повторить судьбу моей мамочки. Да где там? Это ж надо головой думать, а не только другим местом. Я имею в виду кошелек. А ты что подумала? С горя графиня решила своего сынка беспутного женить. Да ничего хорошего из того не вышло. На пути им попалась настоящая блондинка. Не обижайся, Алла. Это была самая истеричная, мелочная и глупая девица, каких я только видела. Наследника она им так и не дала, зато разбазарила все состояние. Так что графиня была вынуждена продать часть своих земель. А знаешь кому? Моей мамочке. Она сейчас там зерно выращивает для своей пекарни. Значит, наследника в случае чего той графини нет, была обрадовалась драконица. Но я поспешила остудить ее пыл. Наследника нет, но есть дочь. Еще не замужняя. А значит, все, что осталось от блеска бывшего величия, пойдет той в приданное. Мне же по наследству достался их пусть и слабенький, но магический дар. Ты ведь и сама знаешь, у простолюдинов это бывает реже, чем у аристократии. Вопрос селекции, приподняла она палец. Дедушка мне об этом рассказывал. Это если убрать у курицы самое большое яйцо и получать с него другую курицу, и так по кругу. Однажды курица просто не сможет снести новое яйцо, потому что оно будет саму курицу. Понятно, улыбнулась я. А почему ты уехала из своей Ялицы? Это очень маленькая страна, и академии там вовсе нет. Только поэтому? Нет. Когда младшие начали подрастать, в общем, мне там совсем не осталось места. Они мои братья и сестры, но я этого никогда не чувствовала. И как по-другому? Я ведь незаконно рожденная. И Алин босыми ногами прошлепала по полу и села рядом со мной на постели. Прости, я не хотела огорчать тебя. Ты не огорчаешь. Я уже давно совсем разобралась. И с отношением к своей семье тоже. Мама меня любит, а на остальных мне плевать. Если ты так считаешь... Тонкая ручка растрепала мои волосы. Сама Алла называла мою прическу странным словом «милирование». А я своим самым страшным кошмаром. Драконица никогда не спрашивала, отчего я посидела. Хотя слышала наглую ложь, созданную для других. Мол, это результат неудачной курсовой по нежитиведению. Слава всем богам, в тот раз я отделалась лишь тремя седыми волосками, которые были тут же безжалостно вырваны. И Алин вообще редко задавала провокационные вопросы, всегда оставляя право просто промолчать. «Если хочешь, я буду твоей сестрой. Мы ведь никогда не поссоримся?» «Надеюсь», — улыбнулась я. «Если бы она только знала». Лишь бы братцы не рассказали ей, зачем в школе появилась я. Хотя С них станется и такую гадость мне подкинуть. Скучаю я по этой неотесанной парочке. Время текло медленно и неторопливо. Да, на занятиях мы очень уставали, но бесконечный оптимизм и Алин, и ее безумная энергичность позволяли нам иногда неплохо развлекаться. С приходом зимы не стало легче, но куда интереснее. Многие уроки, связанные с физическими нагрузками, сдали свои позиции теории, занимательным лекциям, лабораторным работам и просто интересным занятиям. Так однажды, после 3 дней жуткой метели, во время завтрака, который проходил в общем зале, наша преподавательница Гламора томно вздохнула. Так хочется цветов, подснежников. Эта дама приезжала к нам только на месяц, но успевала навести такого шороха, что всякий раз школа еще 3 месяца пыталась успокоиться. Смотря на эту точеную фигурку и кукольное личико, наши парни истекали слюнями, и все как один вздыхали от любви. Хотя нет, некромант со 2-го курса, и нян, кажется, интересовался этой особой с чисто познавательной стороны. Походку там скопировать, тембр голоса. Он у нас вообще такой неординарный. Так вот, поморочив голову всем, включая мужскую часть учительского состава, за исключением ректора, в последний день своего пребывания эта стерва сняла с себя свой знаменитый гламор. И девушки возликовали. Преподавательница, кружащая головы, оказалась невысокой, коренастой особой с довольно простеньким лицом, носиком-пуговкой, едва ли не плоской грудью и редкими волосами, напоминающими воронье гнездо. Зато мы узнали силу гламора. Ну а в тот день ученики дружно покрутили пальцем у виска и продолжили ковырять вилками в омлете. У меня, как всегда, была 2 порции и, судя по всему, с кусочками ветчины. Позже выяснилось, что это мы зря. Вручив нам простейшие приспособления и зелье, весь поток первогодков погнали в лес за подснежниками, приговаривая: «Скажите спасибо, что не за ирисами и кувшинками». «О да, мы сказали». Да так, что снегири краснели полностью, а белки падали в обморок. Такого сочного многоголосья мата этот лес еще не слыхивал. Вообще, заклинание пробуждения природы не такое сложное, просто нудное, и мы им редко пользуемся. Да и энергоемкое оно. Под вечер, когда в сгущающейся темноте на территорию школы начали подтягиваться ученики, притащилась и я. Энергозапас у меня колоссальный для человека, но действенно им управлять я еще не умела. Вот и перестаралась. В моей корзине, кроме подснежников, лежали дикие яблоки, ветка орешника, колокольчики, незабудки и другие цветы, а также ежик, возмущенный внеплановой побудкой. С трудом переползая границу, отмеченную магическим напряжением, я села прямо в снежный сугроб, понадеявшись на «авось и так найдут». Конечно, совершенно не подумав, что таких, как я, слишком много, и одну нерадивую ученицу могут просто пропустить. Хорошо, хоть Алла вовремя забила тревогу, а Мальгольм меня быстро нашел и выкопал. Ночью, после того, как меня поставили на ноги, был новый разнос от Вилиантиэля и освобождение на целый день от занятий. Сначала я этому обрадовалась, но потом поняла, насколько скучно одной в комнате, и очень расстроилась. Хорошо, хоть после обеда пришла прогульщица и Алин и начала меня развлекать разными историями. Мне как-то сразу вспомнилось обещание драконицы поведать историю их рода. Та особо не отпиралась. Родоначальниками нашего клана являются Диар и Теоденус. Они встретились более 2000 лет назад. Да-да, не удивляйся так, мы довольно молоды. С учетом того, что в клане около 100 драконов, действительно есть чему удивиться. Подобное можно списать только на раннее развитие драконят. Если книги не врут, а я успела прочитать одну у Алки, якобы перед сном, то Алауэн становится на крыло примерно лет в 20, тогда как истинные драконы не раньше 50. Диар была дочерью рыцаря благородных кровей и одной весьма ветреной девицы. Меж тем продолжила и Алин. Когда та поняла, что муж не способен обеспечить ей богатство и праздную жизнь, она подала на развод, даже не посмотрев на 5-летнюю малышку. Рыцарь не отчаялся, большую часть времени проводя в походах и подле своего сюзерена. Мать Диар повторно вышла замуж за крупного торговца. И вот лет эдак через 5-6 по приезде рыцарь застает свою безмерно любимую дочь всю в слезах и побоях. Оказалось, что пьяный отчим домогался малышке, а, получив отпор, избил. Отец не стал терпеть подобного обращения со своим ребенком. В итоге им с Диар пришлось срочно бежать из королевства. На новом месте им было лучше. Рыцарь открыл свою школу мечников. Диар пошла в Академию магии. За месяц до выпуска девушки из Академии умер ее отец. Сказались старые раны. Поэтому она сразу и не сообразила, куда ее посылают на время практики. Оказалось, какие-то бумаги благополучно перепутали, и Диар отослали в один из фортов наездников-драконов. Удивлению ее новых руководителей не было предела. Как? Девушка? Наездница? Но делать было нечего. Взяли и начали обучение, выдав одного из самых вредных и невыносимых драконов, какой только был, Теоденуса. С ним ведь тоже не все так просто оказалось. Он очень молодым был, еще и 500 лет не стукнуло. Горячий, язвительный, упрямый. Мать Теоденуса, дочь ведущего крыла и хранительницы клана. А отец – изгнанный ледяной дракон. Что случилось, точно не скажу. Все, что мы знаем, его выгнали свои же. Он прилетел в земли горных драконов, где ледяного приняли пусть и не с восторгом, но с добром. Прекрасная Аденития Гелия осенила изгнанника своей любовью, результатом которой и стал Теоденус. Кстати, это его неполное и сильно переделанное имя – Теге Одени Нусуи, и то в сильно укороченном варианте. Так вот, через какое-то время изгнаннику пришла весть от клана ледяных. Они были готовы его простить и принять назад. Тогда этот индивид мужского пола, бросив жену и едва вылупившегося сына, со всех крыльев ринулся в свои снежные пустыни. Его пытались остановить и вразумить, но он никого не желал слушать и, ранив ведущего крыла, умчался прочь. Больше ледяного никто не видел. Теоденус же так навечно и остался ребенком того ледяного сердца. В общем, встреча Диар и Теоденуса не была воспета в балладах. Они друг другу нагрубили и пообещали недолгую жизнь. В итоге же лет 5 считались лучшей парой дракон-наездник. Понимаешь, есть такая особенность. Со временем эти пары практически срастаются на магическом уровне. У них связывается сознание, чувства. И подчиненным в такой связи выступает человек, как более слабый и подготовленный ментально. Именно поэтому они редко обзаводятся семьей. Дракон для них дороже. А у Диар, к тому же, был несносный характер и рефлекс отвечать на любую попытку мужчины приблизиться к ней хуком справа. Переломный момент наступил во время одного из рейдов. Эта парочка забралась туда, куда не надо, и побеспокоила одну очень старую колдунью. Та и прокляла их, сказав, что один оборот, два сердца в клочья. На следующее утро Диар проснулась не со своим другом-драконом, а в обнимку с красавцем-мужчиной. Когда стало понятно, что блондинчик этот, Теоденус, девушку еле в сознание привели. Вот такие шуточки у старой ведьмы. Но мужчина вышел выше всяких похвал. Эльфийки засматривались. Высокий, сильный, с золотыми волосами, Диар еще долго фыркала по этому поводу. Видите ли, не любит она блондинов. С глазами цвета черного серебра, в общем, эротическая мечта любой женщины. Почему эротическая? А в каком виде, ты думала, он впервые перед Диар предстал? В общем, подумали они и решили колдунью найти. А не найдя, бросились на поиск другого средства. Полгода бывший дракон и магичка по королевствам мотались. И все это время Теоденус со своей напарницей глаз не сводил. Ведь для дракона приход любви – это вспышка, которая застилает глаза и которую невозможно пропустить или проигнорировать. Ну, а Диар как будто не замечала, друг он и есть друг. Долго ли это продолжалось, сказать не могу. Теоденус терпеливый очень, все же дракон. Но однажды им повстречался один эльф. Красивый, просто сказка. И очень заносчивый, надо признать. Диар тогда впервые влюбилась. Долго за ним ходила, обаять пыталась. Но ничего у нее не получилось. Эльф только развлекался. А когда после совместно проведенной ночи порвал с ней все отношения, высказав пару не самых лестных слов, не выдержал уже Теоденус. Он и так весь измучился, смотря на симпатию своей возлюбленной. Когда же та оказалась столь несчастной, вызвал соперника на дуэль. И неизвестно, чем бы дело закончилось, но именно в этот момент Диар поняла, кто ей дороже. А через 5 дней проснулась не в объятиях любимого, а рядом с золотым драконом. Оборот закончился, разбив сердца обоим, Диар и Теоденусу. «И он остался драконом?» – посмотрела я в глаза подруги. «Да». Алла выдержала долгую паузу. «На долгих 3 года, пока Диар искала способ быть с любимым. Как она это сделала, не спрашивай. Это тайна, скрытая даже от нас, ее потомков». «Могу сказать лишь одно. За это время Теоденуса чуть не изгнали из собственного клана за любовь к человеческой женщине. Диар подала руку помощи тем, кто населял земли, некогда принадлежащие ее роду. Я же говорила, что ее отец – разорившийся аристократ. Парочка выиграла войну с кочевыми племенами, которые делали набеги на окраинные земли, оттяпала себе большой участок земли и назвала его королевством Алауэн. Диар, правда, ни на мгновение не прекращала поиск способа соединения 2 любящих сердец. И в итоге выиграла. Теоденусу была дана возможность оборота со 2-й ипостасью человека. Он – первый дракон Алауэн. «Красиво!» – вздохнула я. «Это история моего рода и история любви 2 совершенно разных существ, которые не могли жить друг без друга. Диар, правда, сейчас иногда ругается, говорит, будь проклят тот день, когда я села на этого дракона. Но мы видим, как нежно она смотрит на своего мужа». «Она что же, до сих пор жива?» «Да, только почему? Это еще большая загадка для нас. Хотя сама Диар говорит, что нас просто без присмотра не может оставить. Мы же хоть наполовину, но драконы, а значит, знатные раздолбаи. Она наша хранительница». «Почему хранительница? От кого она вас охраняет?» «Не нас. Наших детей. Наше будущее. Понимаешь, время беременности для драконницы очень тяжелое. Само это сочетание человека и дракона есть высшая магия. Даже оборотни по сравнению с нами – простейшие существа. И если драконы откладывают свое драгоценное яйцо с будущим ребенком, то мы, как люди, живородящие, и вынашиваем свой плод до конца. Тело дракона для такого не приспособлено, а вот тело человека вполне. Именно поэтому в период беременности мы стараемся как можно реже менять ипостась, в особенности на поздних сроках. Это вообще трудно объяснить, только хранительница доподлинно знает. Но проблема не в матерях, а в их плоде. Он тоже полудракон, и оборот для него естественный. Понимаешь меня?» Я кивнула, представляя, каково это вынашивать дракончика, знать, что внутри тебя это с чешуей и хвостиком, да огненным дыханием. «Ой, не завидую я драконицам!» «Это каким же он рождается?» «Ну, малыши чаще всего рождаются вполне человеческими, а уж потом перекидываются в дракончика. Ой, они маленькие, такие хорошенькие, совсем крохи, а гонору...» Улыбка Иолин погасла. «Но для того, чтобы они родились, нужен постоянный контроль хранительницы. Только она может приказывать им на таком уровне. Она контролирует и дракончика, и его мать. Вот именно поэтому не драконницам так тяжело и рисково выносить наших детей. И если с оборотнями и 2-ипостасными хоть что-то можно придумать, то с остальными сложнее. Эльфиек спасает их великолепная регенерация. А вот с людьми все очень плохо. Слишком хрупкие тела, слишком мало магии и энергии, да и опыта. Например, ты для нас еще ребенок. Не по физиологии, по опыту. Для вас все люди – дети». Иолин улыбнулась. А нас простые люди и не интересуют. Не знаю точно почему, но в общей массе люди для Алаоэн мало привлекательны, даже чисто сексуально. Но не воспринимаем мы их всерьез. Правда, это не касается магов. Задумчиво, намотав прядь волос на палец, она добавила. И то, если им больше 50. Ну-ну. Значит, мне повезло нарваться на извращенца. Растлителя малолетних просто. И почему я не удивлена? Всегда подозревала этого дракона в полной неадекватности. И вы, значит, всю беременность должны ходить за ручку с этой повитухой драконьего масштаба? Бедненькие. Ну, не всю, насупилась она. Но для нашей же пользы на время беременности лучше переехать в цитадель Алаоэн. Ради своего ребенка и не на такое пойдешь. Хорошо драконица не заметила моего насмешливого взгляда. А то обиделась бы. Она ж сама, по сути, ребенок. В такие моменты, мне кажется, меня не в охранники взяли, а в няньки. Глава 4. Иногда они возвращаются. Если у дракона хвост трубой – к деньгам. Если хвост баранкой – к обеду. Если хвост, как у волка на морозе – к принцессе. Народная. Ну вот, теперь можешь смотреть. И Алин подняла зеркало, позволяя мне увидеть горящее и чуть припухшее плечо. О, темная Марана, за что мне это блондинистое наказание? Сноска. Богиня всяких пакостей и неприятностей – часто употребляется как ругательство. Конец сноски. Вчера, на ночь глядя Алки, пришла новая гениальная идея. Она решила мне татуировку сделать. Магическую. Накануне мы проходили защитные руны, рисунки и пиктограммы. Так эта экспериментаторша, будь она неладна, решила изобрести нечто такое, чтобы учителя со стульев попадали и в ножки кланялись, возможно, с лобызанием оных. Драконица в своих мечтах дошла уже до лаврового венца, золотой короны и слез умиления деда, а также вселенской преданности и обожания Велиантиэля, в которого успела немного влюбиться. Ну так, совсем капельку. Бедный эльф уже не знал, куда ему деться от проснувшейся чувственности драконицы. Вся школа с увлечением следила за этим романом. И Алин вздыхала и не оставляла попытки соблазнить красавца-ректора. Он же всеми силами старался этого избежать. Еще бы, такой скандал – завести амурные связи с собственной ученицей. Но все доводы драконицу не останавливали, и она перла к своей цели, как таракан. Пока не прибьешь, будет куда-то лезть, куда-то бежать, да еще и во все щели протиснется. Я же не пыталась ее в этом остановить, как бы меня ни просил сам ректор, лишь сладко улыбалась, получая удовольствие от маленькой мести. Да, согласна, у меня самой от этого эльфа коленки подгибались и в животе теплело. И Алла об этом прекрасно знала. Ее любовь к Велиантиэлю как раз и началась после того, как я поплакалась подруге, жалуясь на этих бесчувственных чурок и сволочей эльфов. Это надо так, соблазнял, соблазнял, а потом, извини, но я не могу, это противоречит учительской этике. Тогда зачем надо было дразнить? У меня, между прочим, наверное, первый раз вообще такое желание возникло, а он? Хотя целуется выше всяких похвал, заодно это можно многое простить. Может, у него методы воспитания такие? Я, например, нашего ректора обожаю и ни от кого этого не скрываю, впрочем, не я одна. Велиантиэля у нас все любят. Он хоть и суровый учитель, но справедливый и очень обаятельный. Многие девушки вздыхают по нему, но только наша драконица превратила это в развлечение для всей школы. Итак, и Алин задумала поразить общественность своим искусством создавать артефакты. Все остальные методы показались ей слишком банальными. Она решила впаять артефакт сразу в тело, почему-то в мое. Не то чтобы я не сопротивлялась, все же драконьи эксперименты на моей драгоценной шкуре стоили мне слишком дорогого, но и Алин так посмотрела на меня, даже самый жестокий палач прослезился бы. Полдня она пыхтела над свитками, а сразу после обеда посадила меня на шаткий табурет и, наложив заклинание оцепенения, принялась за свое кровавое дело. Если кто думает, что сделать рисунок на коже так же легко, как и рисунок на холсте, сильно ошибается. Тут он рождается на крови. К тому же простой татуировкой драконица не ограничилась, а добавила к вязи тонких линий еще и несколько шрамов. А разве эта зараза подумала сделать мне обезболивающее? Нет. Алла – сестра своих братьев. Тоже садистка. Драконица сопела над духом, пыхтела, как ежик, много колдовала и поминутно ругалась. И вот результат всех стараний на лице, точнее, на руке, ну, на плече. Куда еще тату делать? Только кто говорил о наличии у моей подруги фантазии? Заткните ему рот паклей и засмолите. Брехал он. Ибо сия неразумная особа изобразила дракона. И не простого, а огненно-красного, оплетающего кинжал. «Как тебе?» С громким шипением я бросилась на подружку с четкими намерениями ее придушить. Правда, заранее знала, что сила не на моей стороне. Драконица быстро подмяла меня под себя, притом забавно кудахча. «Алекс, что ты делаешь? Тебе нельзя напрягать руку и валяться тоже. Вдруг какую заразу подцепишь?» «Уже подцепила. Тебя». В общем, все оказалось не так страшно, как мне показалось в первую минуту. Да, дракон. Да, красный. Да, с желтыми глазищами. Да, двигается. Да, делает попытки покусать. Ну и что такого? Было бы из-за чего скандалить. А что? Красиво. Мне нравится. Ну и что оно может? Еще пока не знаю. Чего? Как ты не знаешь? Я не знаю, какие заклинания подействовали, какие отторглись. А что вообще поменялось? У тебя ведь ненормальный обмен веществ. Громко фыркнув, я надела широкую рубаху и вышла из комнаты. Направилась не куда-нибудь, а в кабинет ректора. Может, хоть Вилиантиэль знает, что эта зараза чешуйчатая со мной сделала? Нет, но она вся в братцев. Как и ожидалось, за новый эксперимент на мне родимой, и Алин так попала, что она про свое большое и светлое чувство вмиг забыла. А уж когда Вилиантиэль погнал нас на плац круги наматывать, быстро вспомнила самые грязные ругательства и тихо бормотала их себе под нос. Возможно, забыв, что у эльфа и у меня слух отменный. Но если в случае со мной все обошлось тихо, мирно, разве что с хихиканьем в особо поэтичных местах, где описывалось, как и в каких позах зачинался данный эксплуататор, то эльф медленно закипал. В итоге, пробегав до самого утра, в комнату мы пришли с рассветом, чувствуя себя мочеными в уксусе яблоками. Хорошо еще у меня практика была. Стоило бы поблагодарить одного гадкого дракона, но я делать этого не намерена. Вот еще, обойдется. И вообще, как только в школе прознали о моих способностях боевого мага, расслабиться не давали ни на минутку. Начать хотя бы с физической подготовки. То, как меня тренировали, мало не покажется никому. Хорошо, хоть одну не оставили. Зачем-то приставили ко мне в пару Мальгольма. Тот поначалу тоже упирался, но быстро вошел во вкус. И мы уже вдвоем страдали от издевательств тренера. Потом были еще занятия с оружием, на котором я перепробовала большую часть школьного арсенала. Если быть честной, не люблю оружие. Не люблю драки и предпочитаю не лезть на рожон. Но с такой подопечной, да, приходится. В итоге я остановилась на сабле. Она хоть сколько-то привычна. В патруле только такими и пользовались. А вот со второй рукой я намучилась. Моему тренеру обязательно хотелось что-то мне всучить. Хотя для такой неумехи и одной сабли достаточно. Мы перерылись весь арсенал. И случайно докопались до старой ариоки. Как только я ее увидела, цепилась и громко заявила. Все, не отдам. Ариока – это оружие для тех, кто понимает. А я уже насмотрелась на работу мастера и теперь жаждала попробовать сама. Состоит она из браслета, длинной тонкой цепи и тяжелого наконечника. Используется же наподобие плетки. Я так радостно шипела, перепугав не только молоденького паренька, служку при кузнице, но и господина учителя, бывалого вояку. Красиво хочу. Но ты у меня еще поплатишься, желтохвостый смей. На радостях я заставила научить меня пользоваться этой прелестью. Конечно, начали мы тренировки с простой плети, и, понятное дело, попадало мне куда больше, чем от Цири. Но не так обидно. Со временем что-то даже стало получаться. Надо признать, эта школа не просто так носила звание самой лучшей. Здесь и рыбу могли научить говорить, а змею летать. При желании учителя. Ученика при этом никто не спрашивал. А зачем? Все равно сделаешь. А не сделаешь, то зачем ты тут нужен? Вот ученики и стараются ниже планки, определенные учителями, не опускаться. Я не исключение. Хотя боевые заклинания все равно упорно не помещались в моей многострадальной голове. Видно, им там места мало было. Вилиантиэль даже как-то предложил сделать мне в черепе маленькую дырочку и спустить воздух, который занял там все место. Другие учителя в этот момент посмотрели на меня с такой заинтересованностью, что я даже дар речи потеряла и едва ли не ползком покинула помещение, страшно испугавшись за сохранность своей головы. Кто их знает, этих великих магов? Одни так вот поэкспериментировали, сделали во мне дырочку и спустили кровь, заменив ее своей. А результат? Как говорится, на лице и других заинтересованных частях тела. До сих пор, как вспомню, озноб до мурашки по коже. А вот за то, что было, едва я впервые проснулась после этой экзекуции, мне очень стыдно. Так в трудах и учении прошло больше года. И Алин продолжала свои опасные эксперименты, а я о ней заботилась, и все были счастливы. В преддверии своего первого за последнее время отдыха мы с Аллой отправились за территорию школы. Сейчас грядут выпускные экзамены у старшекурсников и вступительные у абитуриентов. Вот учителя и отсылают нас на вынужденные каникулы. Для кого-то это радость, возможность повидаться с родными и близкими. Для меня же мука. Куда мне идти? Я хотела остаться и помочь чем-то в школе, но Вилиантиэль от меня отмахнулся. Да, попросить, что ли, кого-нибудь телепортировать меня к моим грифонам? Только за год они, наверное, меня забыли. Да и по головке тоже не погладят. Я же так и не нашла в себе сил попрощаться, малодушно скинув оправдание перед взбешенными магами на Делуре. А что, сам заварил кашу, пусть и расхлебывает. Хотя, если начать историю с того момента, как я наткнулась на змея, или с драки, или с того, как меня поставили в патруль в одиночестве, опять виновник Делури выходит. Кстати, за всеми этими мытарствами я как-то забыла о том артефакте. Вот вчера полезла в глубину своей походной сумки и так долго удивлялась, найдя незнакомый кристалл. Потом вспомнила, что он и есть виновник всех моих бед, хотя лично мне приятнее обвинять Делори, или пуще всего Сыри. Покрутив белесый камешек в руке и не заметив за ним каких-либо особых магических возмущений, я сунула злополучный артефакт обратно в сумку, хотя стоило показать и Алин, она же у нас будущий артефактор. Помнив об этом, я мысленно представила, что устроит непоседливая Алла и как именно начнет меня выспрашивать, откуда я его взяла. Нет, плохая идея. «Алекс, где ты шляешься?» Громоподобный рев заставил меня вздрогнуть. «У меня чешуя скоро расплавится, пока ты там соберешься. Жарко же! Полетели! Купаться хочу!» Обреченно вздохнув, я вышла на луг и посмотрела на драконницу. Сидит на травке этакая изящная до приторности змейка с лапками и крылышками. До сих пор удивляюсь, как она еще летать со мной умудряется. Все дело в том, что вторая ипостась Иолин – довольно мелкий дракон. Нет, миниатюрный до крайности, чуть больше лошади. Юная Алауэн это знает и жутко комплексует. Нашла из-за чего переживать. У меня вон клыки иногда прорезаются, и язык раздваивается. Это не говоря о седых прядях и попытках шипеть на наступивших мне на ногу. И ничего, я молчу. С кем поделишься бедой-то? Но Аллу никакие увещевания не брали. Она так привыкла считать себя маленькой и безобидной, что, забывшись, могла подмять под себя и хорошенько повалять до полной расплющенности. Прикрепив к сваленным на поляне сумкам еще и свою, я, состроив недовольную мину, полезла на спину драконицы. Теперь главное не открывать глаза и думать о чем-то другом. Ненавижу летать. Мелкая, цвета белого золота, драконица плавно поднялась в небо. С трудом договорившись со своим бутующим желудком, я начала отвлекать себя тихим мурчанием под нос всяких неприличных песенок. «Хватит!» – очень скоро не выдержала Алла. «У драконов идеальный слух. Сколько раз тебе говорить? Твой вой меня с толка сбивает. Я даже крыльями махать не могу, так хочется уши заткнуть». Усмехнувшись, я начала напевать те же песни, только про себя. Драконица вроде расслабилась и даже подхихикивала в особо пошлых моментах. Что не говорите, а меня отсутствие не только слуха, но и голоса радовало. Хоть что-то от драконов не перепало. Хотя они красиво поют, только редко. Как поет и Алин, я слышала всего пару раз, когда она выполнила какое-то особо сложное задание, и учитель ее похвалил. А делают у нас это крайне редко. И когда эта чокнутая влюбилась в Вильянтиэля. «Наше пение – это скорее зов», – услышала мои мысли драконица. «Мы зовем себе подобных, зовем своих детей и возлюбленных. Иногда бывает песня радости, и тогда все вокруг ликует вместе с нами. Бывает песня грусти, и тогда все умирает. Хорошо, хоть добрались быстро, и я часть своего репертуара не вспомнила». Расположились мы на берегу живописного пруда под плакучей ивой, скрывающей нас от жаркого солнца и досужих взглядов. Для начала искупались, вдоволь наплескавшись в прохладной проточной воде. Пруд пересекал небольшой ручей. Как только вылезли, я сразу же натянула сухую тонкую рубашку и коротенькие панталоны. А и Алина осталась в своей длинной мокрой рубахе, демонстрируя миру и пустынному берегу интересные формы. Да уж, здешним русалкам можно вешаться на березе от зависти. В меру миниатюрная фигурка подруги просто изобиловала приятными глазу формами. Сразу видно, эльф в предках не просто фигурально оказался, кровушка лесных заметна. На ее фоне я как-то терялась, несмотря на округлившуюся фигурку. На костях появились мышцы, особенно на ногах, столько-то бегать. Заботливой кухарке удалось таки хоть немного меня откормить. Видят боги, какие она прилагала к этому усилия, просто дело чести. Правда, глаза до сих пор голодные, но тут кухарка была уже бессильна. Посмотрев как-то на меня, она тяжко вздохнула. «Мужика тебе надо!» На что я насупилась. «А где взять-то его, мужика? Вокруг одни маги!» Женщина со мной согласилась. Мы слегка перекусили и завалились на принесенное с собой одеяло. Вокруг летали стрекозы, где-то в траве стрекотало семейство кузнечиков. От воды несло приятной свежестью. «Хорошо!» «И кому это понадобилось нарушать наш покой?» С приглушенным шипением я медленно встала. Очень глупо с нашей стороны не взять с собой оружие. Стянув с одного плеча рукав, я вынула из уютных ножен своей плоти и жарких объятий красного дракона небольшой кинжал. Как он там оказался? Все вопросы вон к той дремлющей драконице. Что она там намудрила, сама не знаю. Но кинжал вынимался в случаях опасности из согласия своего хранителя. Он такой вредный. Скользнув сквозь опущенные ветви ивы и скрывшись за пушистой кочкой, приготовилась ждать. Шелестела трава, пели птицы, ветер трепал листочки деревьев. Ноги мяли люпины, которых здесь целое поле. Я прыгнула, едва он поравнялся со мной. Видимо, человек был совсем расслаблен и не заметил меня, потому как напрягся только когда острое лезвие коснулось его шеи. «Алекс, нет!» Юная драконица смотрела на меня такими перепуганными глазами, что руки сами собой дрогнули. «Почему нет?» «Ты пытаешься убить моего брата?» «Кого?» – совершенно обалдела я, подсознательно выбирая. «Лучше утопиться или повеситься?» «Для первого придется искать камень, а тут больше моего кулака ничего не водится. Для второго – веревку». И лезть на дерево за неимением табуреточки, а я высоты боюсь. Но уж все лучше, чем ждать расправы. Ты меня отпустишь, или так и будешь глазами хлопать? посмотрел на меня Колин. Пришлось отпускать, точнее отпрыгивать и мелко трястись в ожидании расплаты. «И Алин, разве так встречают родственников?» Она улыбнулась и с боевым кличем кинулась в объятия брата. Вроде бы пронесло. Ага, раз 10. На плечах сжались жесткие руки. «Молодец, котенок!» – прошептали мне на ухо. Отскочив как ошпаренная, я от греха подальше отошла и посмотрела уже на обоих братьев. Как всегда, хороши. Колин с заплетенными в аккуратную темно-зеленую косицу волосами, в рубашке со шнуровкой на груди и расстегнутом жилете, а Сыри растрепанный, в распахнутой рубахе и с хитрой улыбочкой на довольной физиономии. Так бы и двинула пару раз, чтобы не скалился. Наобнимавшись, Иолин наконец вспомнила о скромно стоящей в сторонке подруге. «Познакомьтесь, это Алекс, моя подруга, а это мои братья Колин и Сыри». Я кивнула, не поднимая головы. Представляю, что у них сейчас за взгляды. Вместо слов развернулась и пошла к Иве, под которой мы устроили свое гнездышко. Пусть побудут без посторонних. Думаю, им есть о чем поговорить. А мне хватит и их телепатического трепа. Как же я отвыкла от этого. Кто обидел моего котенка? Она меня чуть не прирезала, видел? Ага. Сколько самодовольства. Девочка растет. Да только тебя все равно терпеть не может. Потерпит с легким рыком. А ведь хороша чертовка, как двигается. Не всякая драконица похвастается такой грацией. Ты слюнь-то подбери, усмехается Колин. Как бы тебе не обломать клыки, как в прошлый раз. Сыри откровенно зарычал. А я уже была готова убить этого провокатора. Зачем, спрашивается, он подзуживает и без того легко возбудимого братца? Ведь знает, тот моментально выходит из себя. Мне теперь страдать от домогательств этого маньяка. А уж если он вновь вздумает колдовать. Только сейчас заметила, во что превратило яблоко мелкой стружкой, лежащее передо мной. Нервы пора лечить. Надо у Алки ее чудесный антикод выпросить. Интересно, на драконов валерьянка как действует? И не стыдно тебе таким оружием фрукты кромсать? Оценив липкий от яблочного сока кинжал, я совершенно невинно посмотрела на Иолин. Она лишь вздохнула. Кешка поддержал ее возмущенным шипением. Делать ничего не оставалось, как сполоснуть лезвие в воде пруда и вернуть оружие на место. Опять пришлось стягивать рукав и под любопытными взглядами Алауэнту отдавать кинжал в захапистые лапки хранителя. Как всегда, немного больно, но маленькая ранка проткнутой кожи тут же заросла. К сожалению, такова плата. Кеша только так может забрать лезвие. «Это я делала», — гордо заявила Алла. «Я тоже такую хочу», — мигом закапризничал змей, подсаживаясь ко мне и нагло обнажая плечо. Протянутый палец Кешка без раздумий цапнул, за что заслужил мою немую благодарность и нежнейшую улыбку. А ведь он даже Малькольма не трогает, когда тот чересчур распускает руки. Но это не мой друг-оборотень, которому для острастки достаточно сказать «киса». «Получил?» — усмехнулся Колин. А распроклятый змей посмотрел на меня так, собственноручно захотелось придушить Кешку, чтобы держал зубы в узде или в кулаке. Это как получится. Пока кто-то делился семейными новостями, вздыхая и охая по каждому поводу, я решила занять себя делом и почитать. Книгу в нагрузку к домашнему заданию дал Вилиантиэль, а он фигню не подсунет, вот уж точно. Это была исторической и очень захватывающей, надо признать. За пару дней я уже дошла до появления самих эльфов. Как известно, остроухие в нашем мире пришлые. Так интересно! «И чего ты в этих книжках находишь?» Я улыбнулась краешком губ и перевернула страницу. Способность слышать ее Иолин заподозрила во мне давно. А однажды, сидя в библиотеке, я услышала жуткий крик и, не помня себя от страха, подгоняемый инстинктом, помчалась на него, даже не осознав, что он воспринимается как-то иначе, чем должен. Ворвавшийся на занятия истории артефактологии боевой маг жутко скалящейся отросшими клыками с когтями на руках и некой очешуенностью, поразил всех, особенно профессора, хлопнувшегося в обморок. Нервный старичок оказался. Лишь одна вредная драконица счастливо улыбалась за своей партой. «Ну, наконец-то! Я думала, помру здесь со скуки!» Уловив эту мысль, я впала в такой шок, что даже не заметила, как сзади подошел ректор и, схватив меня за многострадальное ухо, потянул в свой кабинет. То, что в этом самом кабинете я снова попыталась соблазнить эльфа, уже никто не узнает. «Какая же ты жестокая! На тебя разве что одежда не дымится от его взгляда, а ты и бровью не ведешь!» Пришлось демонстративно хмуриться. Жаль, не могу ей ответить. Как будто я сама не чувствовала. Ладно, вопрос, что ему от меня надо, снимаем за абсолютную глупость. И упырю, понятно, не стихи декламировать он мне собрался. А вот с чего это такое упорство? Гордыню задело? Или самомнение пошатнуло? Ой, да не смешите мои пятки. Оскорбить 200-летнего дракона надо еще постараться, и малолетней магички здесь явно маловато. Вот Алька кого хочет допечет, это да. Но и ей 65. А как она краснела, когда говорила мне об этом. У драконов это, видите ли, детский возраст. Они еще и летать толком не умеют. Правда, у Алаоэн другие каноны. По объяснениям подруги, именно поэтому сами драконы так недолюбливают клан Алаоэн. Мало того, что оборотни, так еще и взрослеют быстрее. Не говоря уже о возможности чаще заводить потомство. И о такой невидали, как Ту. Но не рождаются у драконов близнецы. Драконица всегда откладывает одно яйцо, и то раз в столетие, если повезет. А оборотни сумели добиться не только раннего взросления. Все же наполовину люди или демоны, или на четверть эльфы, как моя подружка. Но и рождение сразу двух детей. Правда, это происходит только у одной линии драконов – Алаоэн. От потомков двух братьев-близнецов первых Ту. Знающие за собой такую возможность драгоны-мужчины уже осторожничают и предпочитают жениться на женщинах своего же клана. Кому хочется потерять жену во время родов или беременности? Ну, а девушки без страха выходят за людей, результаты чего вот сидят, на солнышке греются, чтоб им обгореть. Да и бабка Иолин учудила, за эльфа замуж пошла. Не знаю, как с братьями Ту, а вот в мелкой драконице кровь эльфа сквазывается, разве что смазливой внешностью. «Эй, ты там не уснула?» – улыбнулась Иолин, садясь рядом. «Пойдем купаться, жарко же». «Нет уж, как-нибудь обойдусь», – едва ли не испугалась я. «Только выглядит, как мокрая драная кошка, мне не хватало для полного счастья. Братья-драконы тогда точно язык в узде не удержат». «Как хочешь, а мы пошли». Когда я смотрела на эту троицу, мне становилось как-то странно. Помнится, Алла рассказывала, какие ей многоюродные братья Колин и Сэри. Но вели они себя так, как не каждые родные будут. Алаоэн Ту относится к ней с нежностью и трепетом, как к шаловливому ребенку. Она же души не чаяла в братьях. Интересно, это из-за того же зова крови, заставляющего меня кидаться на защиту драконницы? Или все же куда легче и сложнее? То, что называют семьей. Алаоэн Ту поднялись в воздух полноценными драконами и с высоты плюхнулись в воду, обдавая брызгами даже меня. Иолин взвизгнула от радости и повторила маневр. Брызг вообще почти не было. Еще бы, она верх изящества. Наблюдая за ними, я села, уткнув подбородок в колено. С пруда тянуло прохладой и запахом ила. Это умиротворяло. Пока Колин и Алла весело дурачились, на берег вылез мокрый и жутко довольный змей, уже в своей человеческой ипостаси. Я, как благочестивая монашка, тут же отвернулась, стараясь потушить зардевшиеся щеки. Ничего не скажешь, хорош. Этакое воплощение всех женских соблазнов под 2 метра ростом, с великолепно сложенной фигурой, широкой грудной клеткой, узкой талией и бедрами, длинными ногами. В общем, как говорит одна моя знакомая, так и хочется укусить. Правда, она говорила про отдельную часть тела, ту, что пониже спины. Нет, я бы с удовольствием его покусала, но только из мстительных побуждений. «Ты еще здесь не сварилась?» – улыбнулся он, подходя ближе. «Пока тебя не было, до кипения меня еще никто не доводил». «Очень приятно, что я для тебя особенный». Хотелось шипеть и плеваться. Но Сири не был бы собой, не сделай он гадость. Вот и окатил меня брызгами, когда тряс своей гранатовой шевелюрой. Капельки воды тут же закатились за шиворот, заставляя повести плечами. Развалившись рядом, он какое-то время молча наблюдал за братом и сестрой. Затем косо посмотрел на меня. Я в этот момент делала то же самое, настороженно косилась на него. Лежит тут, понимаете ли, приличных девиц голым телом смущает. Полотенчиком все самое срамное прикрыл, а остальное... Вот теперь сиди тут красней. «Ну, как учеба?» – невинно поинтересовался Сири. «Хорошо», – напряглась я. «А кто знает, что он еще выкинет?» «Да расслабься, никто тебя живьем есть не будет. Как будто дракон поджарит долго». «Хм, не доверяешь?» «А с какой стати вам доверять? Вы меня в упырь знает, что превратили». «Интересно, что это за упырь такой, который знает? Я бы с ним пообщался». «Тебе некроманта пригласить?» «Зачем?» «Он тебя обернет, и будете общаться с упырем на равных». Змей широко, по-мальчишески задорно улыбнулся, являя миру пару ненормально больших клычков. Надеюсь, мне его улыбка в наследство не досталась. «А ты все-таки колючка». «Нет, я человек. Во всяком случае, была до памятной встречи. А колючка – это растение такое. Заноза». Я скромно улыбнулась. И тут же проверила свой рот на наличие клыков. Вроде бы нет. Во всяком случае, язык не нащупал ничего выбивающегося из общей массы. Хорошо-то как. Хм, только язык опять раздвоился. Наверное, эмоции были написаны у меня на лице, так как Сири закатился смехом. Ему хорошо, а я до сих пор не знаю, когда и что у меня вылезет. Вчера вот полдня ходила с когтями. Хорошо, хоть хвост еще не отрастает. А вот это стоит уточнить. «Хвост у меня случаем не вырастет?» Змей подавился вдохом. «Ну, я добрая», — похлопала. «Ладуши». «Так что мой хвост?» — повторила я вопрос, когда дракон успокоился. «Я откуда знаю?» — недовольно буркнул он. «А кто должен знать? Я?» Сири моргнул этими своими желтыми глазищами, при этом выглядел настолько растерянным, что я прям умиляюсь. «А ведь обычно такая сволочь чешуйчатая». «О чем спор?» – подошли к нам Колин и Алла. «О хвосте!» Заметно побледнев, змей глянул на брата. «Только скажи!» «Ой, а ты, Алекс, про хвост рассказал?» – невинно похлопала глазами Эолин. «И я ее убью!» «А что с хвостом?» – заинтересовалась я. «Еще только слово!» Это, похоже, адресовалось сестричке. Та даже побледнела. Видно, знает своего буйно помешанного братика. «Да ничего». Так я и поверила. Что-то тут нечисто. Теперь я уже откровенно рассматривала копчик Сири. Вдруг действительно хвостик в наличии. А нечего сразу на меня коситься. Нужен был мне его зад. А посмотреть-то есть на что. «Александрит», — решил развеять обстановку Колин, «куда ты собираешься на каникулы?» Я пожала плечами. «Может, поеду домой, навещу семью». «А где твой дом?» «Не уверена, что вы знаете. В Ялице». «Это на границе со светлым лесом», — кивнул дракон, не мог не поумничать. «Я по деду соскучилась. Он обещал приехать, но там какие-то дела, политика. А давайте навестим его», — законючила и Алин. «Знаю я ее. Он как ресницами помахивает, да губки дует». Колин даже из реальности выпал, засмотревшись на это дело. «Что? Куда он засмотрелся? У меня челюсть так и отпала. Мне ее, правда, тут же на место вернули, да так, что чуть зубы не рассыпались. Звук был, закачаешься. Братец, прекращай так на нее пялиться, это уже неприлично». «От кого я слышу о приличиях? Ты не заболел случаем?» «Полностью согласна с Колином». «Ты их слышишь? Ну, че ж так орать-то? Даже мысленно. Эта блондинистая особа меня когда-нибудь до инфаркта доведет. Или до убийства. или до засовывания кляпа чей-то миленький ротик. С последующим прикладыванием к голове тяжелых предметов с размаха. Посмотрев на подругу, я медленно моргнула, что эквивалентно согласию. И о чем они говорят? Я привычно подняла глаза к небу, напоминая, что не могу ей ответить. 105-й раз, наверное. А они знают? Опустив глаза долу, я еще и губы трубочкой вытянула. Конечно, нет, надеюсь. Меж тем братья вели свой разговор, как я с ними с ума не сошла. Это ты заболел на голову. Значит, тебе пялиться можно, а мне нет. Не в этом случае. Чем же он отличается? Совсем недавно сам сидел, взглядом раздевал. Это моя игрушка. Собираешься сравнивать ее с Алин? От шока я даже икнула. И поняла, если сейчас ничего не сделать, тут будет скандал. Волкодлак, меня покусай. У Змееглазого даже чешуйки начали проступать. Сноска. Вид нежити. Огромное волкоподобное существо. На данный момент практически вымирающий вид. Часто употребляется в ругательствах. Конец сноски. Заодно меня до дома подвезете. Так, и что я такого ляпнула? Ура! Подскочила Алла. Мы едем в светлый лес. Да, сильно удивились братья. Сначала мы поедем к деду. Я обещала Алекс с ним познакомить. Потом отправим ее к семье и до дома. Я так рада, что вы прилетели меня проводить домой, повисла на шеях братьев драконица. При что? И, Олег, я никуда не полечу. Ты же знаешь, я ненавижу летать. Придется привыкать, улыбнулся Сыри своей неподражаемой садистской улыбочкой. Что, уже в нетерпении от предстоящего развлечения? Насмешливо поинтересовался Колин. Остуди свой пыл. Ты знаешь, что может устроить нам Алеандр, если поймет, кто это? Сириандрей выругался. Притом так, что мне пришлось вскакивать и нестись в неизвестном направлении. Лишь бы никто не заметил, как заполыхали мои щеки. Такие словесные обороты! Это же надо! Чтоб тебе невестину прабабку в первую брачную ночь подложили. Фантазия у него, конечно, больная, но никогда не подозревала, что настолько. Рядом на крутом бережку села и Алин. «Ты так не хочешь с нами лететь? У тебя лицо такое». «Какое? Если бы слышала, как твой брат ругается, и не такое было бы». «Ой, слышала. Если его достать, он так же и вслух может. Их отец у себя на родине с 12 до 30 воспитывал. Вот и понабрались. Так ты полетишь с нами?» «Дома я уже 3 года не была, а в прошлый раз четко дали понять, меня там видеть не желают. Вот только мама, нельзя же из-за кучки придурков совсем забыть про дочерний долг, хоть навещу ее». «Полечу». «Ой, как здорово!» – захлопала она в ладоши и перешла на шепот. «Заодно с Сыри пообщаешься, по-моему, ты ему понравилась». «А по-моему, меня по дороге изнасилуют, ну, сначала зачаруют, а уж потом». Назад мы возвращались пешком. Нечего пугать магов полетами сразу 3 драконов. Братишки тащили наши вещи, а и Алин никогда не мелочилась. Но даже виду не подали, что им тяжело или они чем-то недовольны. Интересно, как она их так надрессировала? Мы шли по широкой дороге, идущей сквозь лес. Вокруг пели птицы, летали толстобокие шмели, пахло свежестью и елками. Но все мигом померкло, когда меня уцепили за локоток, заставляя притормозить, позволяя Колину и Алле значительно обогнать нас. Какое-то время мы шли молча. Мне оно надо первой с ним речь заводить, пока Сыри все же не выдержал. «Ну и что такого занятного ты углядела?» Под бархатом его голоса не скрыть ни яда, ни стали. «Колин и Алла!» Продолжить я не могла. Слова упрямо застывали в горле. «Не вмешивайся!» «Ну и что мне на это отвечать?» Она же... Они... На самом деле, мы ей даже не братья. Скорее уж, внучатые племянники. Правнучатые, если быть точными. Не знаю, говорила ли тебе и Алин, но существует 4 линии Алауэн. У Диар и Теоденуса было 5 детей. 2 из них – Алауэн Ту, 4 сыновей и 1 дочь. Мы с Айлин принадлежим разным ветвям, а такие союзы у нас разрешены. Алаон слишком заботится о своей крови. Все так серьезно? Для Колина? Да. Поэтому вы приставили меня к ней, посмотрела я в красивое лицо Сири. Мы же говорили тебе, зачем это сделали. Ты размышляешь над вопросами, ответы на которые давно найдены. Только мне о них забыли сообщить, вот и приходится все додумывать. Значит, вот откуда эта повышенная забота о дальней родственнице. Колин охраняет то, что, по его мнению, принадлежит ему. Для дракона это нормально. Мы всегда охраняем свои сокровища. Блеснули золотом глаза из-под ресниц. Сири, прекрати. Я рассталась с последними иллюзиями о вас, с ударом клинка под ребра. Это, знаешь ли, очень неприятно. И при чем здесь это? Приподнял он темные брови. А при том, сокровища вы охраняете, но ломаете игрушки, а мне слишком хочется жить. Тебе никто не собирается причинять вред. Он еще и злится. Мне еще раз напомнить про кинжал. Ну все, стоило раньше думать, прежде чем заводить со змеем философские разговоры. Он кинул на землю нашу сумку и резким движением развернул меня к себе. Мы сделали тебе сильнее, быстрее, неуязвимее. И ты же нас в чем-то обвиняешь? Да, вас об этом никто не просил. Вам так захотелось, экспериментаторы демоновы. А мне как теперь с этим жить? Как раньше. Я раньше ни на кого не нападала и не шипела чуть что. Голубоглазая драконица. Удивительно, хмыкнул Сири, пропуская мимо ушей мои слова. Значит, опять зрачок вытянулся на змеиный манер. Лучше б шипела. Проклятый тип ухватил меня пальцами за подбородок, заставляя поднять глаза. Знаешь, котенок, мне всегда нравились голубоглазые. А мне желтоглазые не очень. Сири хищно улыбнулся, обнимая меня. Что-то мне подсказывало. Опять чары. По телу разлилось жаркое томление, захватывая его против воли. И пока разум молил о спасении, я плавилась под руками желтоглазого змея. Кешка зашипел и, каким-то образом очутившись на ключице, дунул на рыжего огнем. Тут непонятно, кто больше испугался – Сири, сам Кеша или я. Вот только пока мы с ожившей татуировкой пребывали в священном ужасе от произошедшего, змей рассвирепел. Схватил меня за горло и гневно посмотрел на Кешу. «Еще раз, и будешь гнить вместе с носительницей!» Перепуганный зверек последний раз глянул на дракона и полез на свое законное место. Вообще-то я тоже испугалась. У Сири стало такое лицо, упыри отдыхают. Кожа покрылась темными чешуйками, радужка разошлась по всему глазу, а во рту оказалось куда больше клыков, чем мне запомнилось. И все же я смотрела на него почти победоносно. «Ну что, шелтоклассы, наихрался?» Сири пару раз растерянно моргнул, возвращая глазам прежний вид. Руку он опустил, позволяя нормально дышать. И в следующее мгновение черная тень сбила его с ног. До меня не сразу дошло, что полудракон катается по земле, сцепившись со здоровым черным кошаком. Ну, надо признать, Сири мало чем уступал оборотню. Длинные когти и клыки присутствовали. Разве что пасть, то есть рот, поменьше. Хотя нет, пасть с таким-то прикусом и арсеналом. А вот когда до меня дошло, чуть не прибило обоих. «Мальгольм! Сири! А ну прекратить! Лежать, я сказала!» Оба драчуна замерли. «Мальгольм, к ноге! И не смотри так на меня! Я знаю, что ты не собака. Подойди ко мне, придурок усатый, и выплюнь, наконец, руку этого гада. Вдруг он ядовитый. Змей, сиди и не рыпайся. Устроили здесь. Было бы из-за чего потасовку устраивать. Ну и что? Ну, пытался он меня придушить. Так это нормально? Как ненормально? А ты, змеи, сколько знаешь? Я дольше и авторитетно заявляю, нормально. Он на голову сдвинутый. Ты еще дракон. Ты не знал, Мальгольм? Тогда что ты лезешь в драку, не разобравшись? Уже не просто кричу, ору на пределе голосовых связок. притом драконьих. Кошак припал животом к земле, поджал уши и смотрел на меня с преданностью, благоговением и страхом. Дракон просто впал в ступор. От участи оглохнуть их спасли Колин и Иолин, вовремя подоспевших на подмогу. Только кому? Вот вопрос. Глава 5. Начало пути. Любовь дракона может пойти по-быстрому и медленному, по сухому и влажному, по тайному и открытому пути. Ян Словик. Трактат о драконах. Как мы дошли до школы, рассказывать не буду. Тяжело. Ни Сыри, ни Колину наш друг-оборотень не нравился. Притом без объяснений. Змей лишь зло прошипел: «Убью!» А Колин с ним согласился. В школе нашу разномастную компанию встретили, мягко сказать, с любопытством. В общем, пялились кто как мог. Еще бы! Светящаяся счастьем Иолин висла на руке довольного Колина, красавца-мужчины ростом под 2 метра, с темно-зеленой гривой волос. За ними шли мы, известный всем бабник, а по совместительству наш с драконницей домашний питомец Мальгольм и другой не менее примечательный красавчик с гранатовыми волосами. Притом враждебность этих мужчин не вызывала сомнения, особенно у меня, зажатой между ними. Вот ведь ситуация. После того, как все успокоили меня, заведенную не на шутку, Мальгольм объяснил, что вовсе не желал конфликта с драконами, но и допустить, чтобы какое-то, дальше шло труднопереводимое рычание, с примесью кошачьего шипения и оттенком угрозы. Тут они чуть снова не сцепились, и Колину пришлось держать брата, а мне уговаривать оборотня взять себя в руки. Поддавшись на уговоры, Мальгольм так и поступил, только захапав уже меня. Деловито осмотрел шею с проступившими синяками и заявил: «Чуть не придушил девочку. По драконье, что еще скажешь?» Услышав это, Колин уже хотел отругать братца, но Сыри просто рявкнул: «Сам знаю». Чего он там знает, для меня осталось загадкой. На подступах к школе нас ожидал очередной сюрприз в виде дорогого и любимого ректора, от гневных взглядов которого захотелось спрятаться. Что мы с Иолин и сделали, хоронившись на время за спинами Алауэнту. Бедный Мальгольм, помаявшись без прикрытия, обратился котом и шмыгнул мне за ноги. Братья представились, и глаза Велиантиэля на мгновение вспыхнули любопытством. И он, кинув на своих присмиревших учеников последний грозный взгляд, предложил Колину и Сыри поговорить с ним в кабинете. Они были не против. Как этому змею желтоглазому удалось оттоптать хвост Мальгольму, осталось для всех загадкой, но бедный кошак от боли подался вперед и ткнул меня под коленки. Понятное дело, я не устояла и, пытаясь сохранить какое-то равновесие, вцепилась в первого попавшееся. К сожалению, им оказался подол сарафана Аллы. Не выдержав пытки, тот хрупнул под моими пальцами, утягивая драконицу назад. На живописную картину свалки в нашем исполнении смогли полюбоваться все абитуриенты, собравшиеся на широком дворе школы. «Сыри!» — ответом брату были чистые невинные глаза наглого желтого цвета. Когда нас распутали, сами мы были не в состоянии. Я села рядом с разобиженным оборотнем и нежно погладила его за ушком. Мальгольм податливо заурчал. «Ну что, все еще больно?» — поинтересовалась у него. «Может, змей его сломал?» «Не расстраивайся, давай я тебе шину наложу. Или молока у кухарки выпрошу. Ой, что я такое говорю? Прости, Мальгольм». «Ничего, лучше погладь еще. Так приятно». «Ой, а мне можно?» – влезла Алла. «Женщины всегда любят котов за то, что ненавидят в мужчинах», – смотря на это дело, пофилософствовал ректор. А я еще заметила, как этот чернявый нахал, нагло пользующийся мысленной просьбой Иолин подразнить братьев, приоткрыл один зеленый глаз и просто стрельнул им куда-то за мое плечо. «Тебе в комнату новый половичок не нужен? Я тут присмотрел один, шерстяной». «Черный цвет к моему интерьеру не подходит», — хмыкнул Колин. «Но, думаю, он будет неплохо смотреться дома, в комнате девочек». «Никаких комнат. Мой... эта изворотливая змея будет жить в моей комнате и спать в моей постели или на полу. Ну-ну. Вот я тоже так подумала. А заодно, чего стоит постепенно привыкать к твердым лежанкам. Как Мальгольм напросился с нами, вообще отдельная история. Когда братья пришли в нашу с Иолин комнату, кошак лежал на моей постели и беззастенчиво вылизывался, не обращая ровно никакого внимания на драконов. Мы же собирали вещи. Завтра с утра выезжаем или вылетаем, к моему горю. А у этой капуши еще ничего не упаковано. Я еду с вами. Все четверо уставились на среднего роста молодого красивого мужчину, сидящего на моей постели и поправляющего свой черный костюм. Кстати, благодаря которому можно было подробно ознакомиться с телосложением и некими анатомическими особенностями данного субъекта. «Это еще зачем?» – задал интересующий всех вопрос Колин. «У меня родственники в Светлом лесу. Давно хотел их навестить. Да и с будущей тещей надо познакомиться. Ты же обещала, Александрит!» Две пары глаз посмотрели на меня с таким недоумением. А вот одни – желтые, с неприкрытой злобой и обещанием скорой расправы. «Мальгольм!» «Что? Ты говорила, что у тебя парочка младших сестренок, и если хоть одна похожа на тебя, милая?» «Идиот!» – констатировала я. «После 2 часов сплошных разборок и 10 моих седых волос было решено таки взять Мальгольма с собой. Притом мы едем верхом и не на драконах. Вообще-то мое желание не расставаться с мурлыкающим другом вполне обосновано. Пока эти двое будут грызться между собой, я вполне смогу нормально жить, не опасаясь провокаций со стороны змея. Уж Мальгольм присмотрит за этим. Это было раз. 2. Возможность избежать полетов. Я принципиально хочу лететь только с Иолин. Сири, конечно, не против посадить на спину чернявого красавчика, но в таком случае долгий полет и тем более жизнь не обещана. А Колин полностью поддержит брата. Хорошо, хоть и Алин эта идея позабавила, и она выступила на моей с Мальгольмом стороне. Как Алка сама мне сообщила, кое-кому не помешает здоровая конкуренция. И почему эта фраза тогда меня не насторожила? Возможно, я слишком сильно доверяла этой взбалмошной драконице. «Ну что за безобразие! И как я в этом куда-то поеду?» Алла не выдержала и захихикала. «Ей легко говорить. Натянула на стройные ножки кожаные штанцы и готова. А мне тут мучайся. Да кто ж знал, что прошедший год так скажется на моей тощей фигурке?» «Эх, добилась-таки кухарка своего!» Или тренер, гонявший меня на физической подготовке, переусердствовал. Но результат не только на лице, но и на других выдающихся частях тела. Старые форменные брюки я влезла с трудом. Притом сидеть теперь смогу навряд ли. Пресветлые небеса, а как же теперь сапоги надевать? Обойдя меня вокруг, Иолин еще раз истерично хихикнула и заявила. «Тоже такие хочу». «Обалдеть, Алекс! Тебя в таком виде одну отпускать страшно. Сразу понятно, почему Мальгольм и Сири сцепились». «А при чем тут мои штаны и твой чокнутый братец?» «Да при этом!» – шлепнула она по обтянутому тканью заду. «Слушай, Иолин!» Глаза поднимать решительно не хотелось. «Что?» «А тебе не кажется, что ту к тебе не совсем по-братски могут относиться?» Наконец сформулировала я. Засмеявшись, Иолин дотронулась до моего предплечья. «Алекс, не беспокойся, я же не слепая. Мне давно стало понятно, что у братьев на меня есть виды. Просто раньше я не знала, у кого из двоих. А это так напрягает. Мне же Колин всегда нравился. Он добрый, заботливый, очень умный. Он такой... такой, как плюшевый медвежонок, милый», — мягко улыбнулась она. «Я знаю, что мы друг другу подходим. Но до недавнего времени у меня были сомнения. Конечно, Сири Андрея я тоже люблю, но именно как брата. По мне, он слишком порывистый и эксцентричный. В одной семье двое таких долго не продержатся. К тому же сегодня Сири дал понять, что его интересуешь ты, а драконы никогда не демонстрируют всему свету, и тем более родственникам или другим драконам, своих симпатий, если на то нет причин. И серьезных причин, я тебе скажу», – блеснула глазами Алка. Что же касается Колина, посмотрим на его поведение. Так что не забывай, я наивная и глупая девушка, в упор не понимающая, чего от нее хочет этот взрослый красивый дядя. Хихикнув, я проводила подругу взглядом. Да уж, братец, выбрал ты на свою голову пряху. Она же с тебя всю жизнь веревки вить будет. Закончив заплетать косу, я откинула ее на спину и последний раз бросила взгляд в зеркало. А ничего так, симпатичная. Ну, вот, кажется, все. Еще раз оглядев комнатку, где мы проводили столько времени с Иолин, в основном валяясь на постелях в невменяемом от усталости состоянии, я закинула на плечо сумку и вышла за подружкой. Впереди нас что-то ждало. До ближайшего города решено добираться с попутным обозом, завозившим в школу очередную партию продовольствия. А ехать тут всего пару часов. Школу специально возвели совсем недалеко от Витебска. Не столичного, но крупного города. Так что, когда мы с Аллой спустились, нас уже ждали, нетерпеливо приплясывая и дергая поводьями. Это возничий. Сонно позевывая, это Колин, и зло переглядываясь, догадайтесь сами кто. А еще рядом стоял наш любимый ректор. Я прям иногда от него балдею. Посмотришь на эти 180 сантиметров мужественности и обаяния, сразу так чего-то хочется или кого-то. И чихать на то, что он даже не в дедушке годится, а только в далекие предки или в учителя. Ведь все, что у нас может быть, это исключительно легкая интрижка. Ладно, даже пара сантиметров, на которые я над ним возвышаюсь, будут прощены. Знаю я этого эльфа. Силища у него телегу поднять хватит. Притом вместе с возничим и его дохлой кобылкой. А он... Эх. Вот с такими мыслями я и спустилась с высокого крыльца школы. Лучше бы о пупырях думала, честное слово. Гуляющие по организму мысли и желания отдавались куда-то не в те органы, делая походку плавной и томной, а взгляд обжигающим. Меня встретили такими глазами, прям в краску вогнали. Закинув вещи на телегу, я глянула на всю честную компанию, хотя о чистоплотности мыслей некоторых готова поспорить, не понимая, чего ждем. Мужчины подобрали челюсти и начали спешно собираться. «Ты посмотри, как девочка выросла!» Настороженно жду ответа Сыри, который явно чем-то недоволен. Не то, что мне его слова интересны, но я от них слишком завишу. Змей упорно отмалчивается. Не сказала бы, что обиделась, но мог бы и похвалить, пусть даже в своей обычной циничной манере. Ему все равно, а мне приятно. Но, похоже, этот хладнокровный гад умеет только обижать и делать больно. Дорогой Мальгольм рассказывал, каким образом к нему в семью затесались предки-эльфы. Мы с Алкой умирали от смеха над молодой эльфикой, влюбившейся в оборотня, и преследовавшей его 2 года, пока тот не сдался и не провел с нею ночь. В итоге за хвост от нее оттягивали уже его. Родители тетушки Мальгольма с великой неохотой приняли зятя-оборотня. Да и то лишь потому, как дочка вовремя смекнула и забеременела. Вроде бы банальная история, если бы не рождение эльфа-оборотня в итоге. «А я вообще эльфа-дракон!» – усмехнулась Иолин. Заинтересованно глянула на Алауэнту. Может, они определились, как меня назвать. И не дракон, но уже не человек. Так, серединка наполовинку. Словно почувствовав мой взгляд, оба братца обернулись. В змеиных глазах танцевали искры смеха. И, понятное дело, отвечать мне никто не собирался. К городу мы подъехали к полудню. Меня заботливо сняли с телеги, откуда спуститься я была не в состоянии. Мальгольм получил по излишне шлавливым рукам, которые хватались совсем не за то. Наблюдающий за этим безобразием змей хмурился и просиял только, когда оборотень получил подзатыльник. Вроде все по плану, кроме одного «но». Мы выбирали себе лошадей, когда произошло непоправимое. Залезая на темно-каштановую кобылку, я и все окружающие услышали громкий треск рвущейся ткани. Брюки как-то резко стали свободными, но я не обольщалась. Под дружный хохот оборотней радоваться ни у кого не нашлось бы причин. «И как мне теперь слезать и идти к портному?» «Тебя спихнуть?» – — заботливо предложила Иолин. «Не могу я слезть, не засветив на всю округу свои панталоны». «А ты еще и их надела. Совсем от моды отстала. Сейчас носят белье на эльфийский манер, маленькое. Знаешь, типа, тут две тряпочки, там три веревочки». Представив себе эту конструкцию, я покраснела. Она издевается. «О, хоть раз у нас со змеем мысли сошлись». «Похоже на то», — хихикнул Колин. «И откуда наша Тихоня знает о таких вещах? Такое только в борделях и носят». «А ты эльфийкам под юбки лазил?» «Колин, ты точно дракон. Нам вроде потеря памяти не свойственна, ведь вместе были». Лицо зеленоволосого Алауэн стало таким мечтательным, что так и хотелось попросить слюни подобрать. Вот ведь кобели в драконьем обличье. Махнув на все рукой, я во избежание потери штанов и последнего достоинства отправилась за покупками прямо на лошади. Она мне не нравилась, с характером, да и дурная, но выбирать не приходилось. Барыга-продавец заломил за нее такие деньжища, меня чуть в седле инфаркт не хватил. Но стоило драконам ему пару раз многообещающе улыбнуться, сразу вспомнил, что давно хотел пустить эту строптивую дрянь на колбасу и отдал чуть ли не даром. Роль моего провожатого решительно взял на себя Сэри, просто перехватив поводья у зазевавшегося Мальгольма. «Сам провожу. Колин знает, что мне надо. Да и в городе я ориентируюсь неплохо». Приличных доводов у оборотня не нашлось, и он был вынужден уступить, хотя меня от такого поворота дел разве что не трясло. Правда, змей оказался куда более честным, чем я о нем думала. Быстро привел шоколадную дрянь к лучшему в городе магазину. Но и здесь меня поджидала новая проблема. Как слезть с высокой лошадиной спины, не засветив свой зад, если при каждом движении раздавался новый стон ткани? Тяжко вздохнув, Сыри без разговоров схватил меня за талию и попросту стянул с седла. Ткань последний раз застонала и сдалась под натиском чьих-то чересчур объемных форм. Шов лопнул окончательно, оставив меня в двух совершенно отдельных штанинах, умудрившись сделать это посреди многолюдной улицы. Змей откровенно потешался, а я покраснела до состояния зрелого помидора. Да еще выплывшие из магазина покупательницы весьма красноречиво осмотрели меня с ног до головы и презрительно хмыкнули, вежливо и даже, на мой взгляд, излишне глубоко, присев в поклоне перед Сыри. «Добрый день, милые дамы!» — ответил он поклоном, передавая поводья мальчишке. «Добрый господин!» «Ой, какие сладкие голоски! Да злые взгляды в мою сторону!» Поняв, что они тут еще долго могут раскланиваться, я попыталась обойти эту стаю разряженных кошек. Да куда там? Они так изящно заслонили мне дорогу, что и деваться было некуда. Еще эта зараза чешуйчатая позади стоит и ухмыляется. Прысь, дороги! Тех как ветром сдуло. Может, не стоило скалиться и смотреть на них, готовые броситься змеей? Какие нервные барышни пошли! Рассмеявшись, Сыри догнал меня на лестнице и приобнял за бедро, так что как раз прикрыл рукавом куртки разошедшийся шов. Со стороны смотрелось очень откровенно, но лучше так, чем продолжать демонстрировать всем свое белье. Волкодлак его покусает, до чего у этого дракона руки горячие, сквозь ткань жгут. Змей рассказал продавщице зрелых лет, что нам требуется, в то время как я продолжала краснеть под пристальными взглядами других покупательниц. Меня отправили в примерочную, и начался долгий процесс выбора, в итоге поставивший нас перед фактом: из готового на меня ничего нет. Все же рост сказывается. «Вот, попробуйте это», — протянула измутанная продавщица очередные брюки. «Вы издеваетесь?» — возмущенно уставилась я в зеркало. Нет, до щиколоток они с горем пополам доходили, но в поясе мне надо было быть беременной как минимум тройней, чтобы они не спадали. «Ну, может, пуговичку перешить?» «Какую к дракону пуговичку?» — затахнулась я от возмущения, выпуская пояс. Понятное дело, штаны тут же свалились. «А что? Мне нравится!» — сунул голову за шторку Сыри. «Удобно!» Продавщица зарделась, как маков цвет. А я совсем из себя вышла. подхватила первое попавшееся под руку и кинула в Желтоглазого. Уворачиваясь от летящей в него вешалки, он подался назад и долбанулся головой о низкую шторную балку. Слушать его ругань ни с чем не сравнимое удовольствие. «Такие ножки пропадают», — пожаловался Сири кому-то в магазине. «А она у меня вешалкой». Следующей на очереди была амазонка. Нет, ну, может, замшевые мягкие брючки еще бы подошли, если внизу отпустить. Но вот жакет. Мало того, что рукава заканчивались где-то чуть ниже локтей, так еще и на груди столько места оставалось. «Может, туда чего подложить, а?» — оценивающе посмотрел на это дело змей. «Себе подложи», — пробубнила я. «Чего ты так на меня смотришь? Я имела в виду мозгов. Мысли у тебя?» Переговорив с портным, Сири остался вполне доволен. Все сделают к завтрашнему утру. «Ну вот, теперь задерживаться придется. Прекращай нервничать по каждому поводу. Надо, значит, надо. Подождем». Я хмыкнула и задала другой, беспокоивший меня вопрос. «И как с вами расплачиваться буду?» «Разве мы не придумаем?» — ответил Желтоглазый с масляным выражением лица. «Закатай губу обратно». «Фу, Алекс, какие у тебя пошлые мысли! Я имел в виду, что вычтем из твоего гонорара. Но если ты настаиваешь, — сделал он несколько шагов ко мне, — можешь поблагодарить меня и так». Зажатая между стеной и змеем, я поняла, что опять попала в его ловушку. За стеллажом нас было не видно, а громко кричать я не смогу. Такого позора мне уже не выдержать. Раздвоенный язык скользнул по щеке, заставляя вздрогнуть. На плече ядовито шипел Кешка, не решаясь высунуться. Значит, змей опять практиковался на мне в своей гипнотирующей магии. Шипяще рассмеявшись, Сири потянул за рукав рубашки, стягивая ткань с татуировки. Какое-то время два дракона смотрели друг на друга. Выросшим когтем змей провел вдоль тела Кеши, так что я вздрогнула, все же мы были одним целым. «Ты же мое отражение, малыш! Разве не понял? А она принадлежит мне!» Но Кешке оказалось на это наплевать. Обвив мою руку, он все так же настороженно смотрел на Сири, а тот уже увлеченно покрывал поцелуями мое плечо. «Леди Андин!» Высвободившись из рук змея, я рванула к продавщице, спасшей меня от очередного провала в гипнотический транс. «Вот, это вам!» – протянула она голубой сверток. «Что это?» «Платье. Вам ведь надо в чем-то идти». «Спасибо», – растерянно пробормотала я. «Подскажите, любезная», – вышел Сири, – «у вас есть эльфийское белье, о котором столько говорят? Можете показать?» Я округлила глаза, а змей усмехнулся. «Сделаем Эолин подарок. Ты знаешь ее размеры и вкусы? Подбери что-нибудь». Глаза у меня тоже зажглись от размеров предстоящего хулиганства. Вдоволь развлекшись с подбором белья для подруги, мы собрались уходить. Проблемы возникли сразу же. Седло у моей дряни на мужской манер. В довольно узком платье в нем ездить невозможно, так что пришлось Сири залезать на мою лошадь, после чего она чуть не сбросила его, и сажать меня перед собой. «Куда мы едем?» – спросила я, поняв, что даже не представляю, где искать остальную нашу шайку. «Ну уж я-то, брат, всегда найду». «Как?» «Чувствую. Если постараться, я могу почувствовать и Эолин, она же тоже Алаон, но и тебя. Ты все же наше создание, и в тебе есть моя кровь». «И кровь Колина». «Да, но ее в тебе я чувствую гораздо хуже». «Как буду хуже чувствовать и его детей?» «Хм, забавно получается. Ты наше с Колином дитя». «Говорила же, что вы извращенцы. С маниакальным упорством тащить в постель свою же дочь». Сири рассмеялся, обжигая щеку своим дыханием, и под осуждающими и завистливыми взглядами поцеловал меня за ухом. «Почему в постель? Не только. Есть еще много других мест. Нет, ну я просто поражаюсь на этого ненормального». Сгрузили меня на каком-то постоялом дворе. И, надо признать, довольно аккуратно, чего я от Сири не ожидала. Этот, скорее уж, пинок даст для скорости. Но факт остается фактом. Навстречу выбежала радостная Эолин и, наобнимавшись со мной, словно век не видела, весело заверещала. Какое миленькое платьице и так тебе идет прямо под цвет глаз. И все по фигурке так аппетитненько, да сыре? Мысленно кручу пальцем у виска. Очень, улыбаясь эта зараза, так бы и съел. Я костлявая и невкусная. Да мне только слегка попробовать. Подкравшись сзади, он обхватил меня руками и прикусил мочку уха. А клыки-то у него приличные, так что мои страхи за собственную целостность вполне обоснованы. Вкусно! Чтоб ты подавился! По межрасовому договору тебя стоит арестовать за людоедство. Это возник, как черт из табакерки Мальгольм. Дайте котенку молока, чтобы не мяукал. Девочку отпусти. Разве не видишь, что ты ей неприятен? С тобой она тоже в койку не спешит. Я хотя бы сумел стать ей другом и дорожу этим. От тебя она шарахается, как вампир от чеснока. И прекрати ею прикрываться. Зашипев, Сыри чуть оттолкнул меня в сторону, скалясь. Мальгольм обнажил массивные кошачьи клыки. Махнув на них рукой, я развернулась к Алле и поинтересовалась. «Надеюсь, вы уже что-то заказали на ужин? Я голодная, как волкодлак». И Алин так и застыла с открытым ртом, а оба дручуна растерянно заморгали. «А вы чего хотели? Чтобы я поверила в ваше чистое и светлое чувство и бросилась в объятия, покрыв последними словами соперника? Или сразу разделась и поправила простыни? Я как, сильно на дуру похожа? На совсем наивную идиотку, поверившую вам? Можете хоть глотки друг другу перегрызть. Это ничего не изменит. У вас самолюбие задето, а мне за него как-то отвечать не хочется. Одного отшили, другого на лопатки положили. Теперь так и будете над своей мужской гордостью трястись. Тьфу, даже противно». Развернувшись, я подцепила обалдевшую Аллу под локоток и увлекла в обеденный зал. «Вот так-то, братец!» — усмехнулась драконица, косясь на меня. «Она все равно будет моей!» После ужина, на котором Колин так и не появился, мы поднялись в снятую для нас комнатку, и Алла снова взялась чаровать. Наколдовав что-то над маленьким рубином, она попросила меня показать ей кешку. Тот ластился к рукам создательницы, как котенок. Потом протянул маленькие лапки, забирая из ее рук драгоценный камень. Меня всегда поражал сам процесс появления дракоши. Умом я понимаю, что вот эти лапки – моя плоть и кровь, но объяснить даже и Алин не может. И вот теперь мне в кожу оказался впаян еще и рубин. Смотрелось загадочно. «Для чего это?» У драконов есть одна способность – как бы завораживать. Это краткосрочный приворот, действующий, пока мы в силах контролировать себя. Очень помогает соблазнять понравившегося партнера. А этот камешек будет защитой от такого навязчивого ухаживания. «То есть этот гад не сможет меня гипнотизировать?» – обрадовалась я и повисла на шее подруги. «Хорошо-то как!» Ранним утром посыльный принес мои покупки. Увидев количество свертков, я икнула, хлопая широко раскрытыми глазами. А Айалин огласила постоялый двор радостным воплем. Через десяток секунд, после которого дверь в нашу общую комнату снесло, явив миру двух драконов с шашками наголо, а им двух неодетых растрепанных девиц. Дружно взгвизгнув, мы ухватили одно покрывало, спрятавшись за ним. «Что тут происходит?» – замаячил за спиной Алауэнту сонный Мальгольм. «Я говорила, что твои братья извращенцы, а ты не верила», – возмутилась я. «Теперь они еще и в комнату к честным девам врываются». «Притом не одетые», – хихикнула Алла. «Ну, я бы не сказала, что на них совсем ничего не было. Кое-что все же присутствовало. Вон Колин успешно прикрывал все самое интересное подушкой, а Сыри оказался в трусах, типа семейные, в такой очаровательный горошек. Мы с Иолин так и сели от смеха, уже напрочь забыв о своем ночном неглиже. Все же наши ночные сорочки успешно прикрывали колени и выглядели очень прилично. Истерично хихикающий Мальгольм привалился к стене напротив входа в нашу комнату, думаю, наблюдая с тыла еще более интересную картину. «Вы чего кричали-то?» – все же очнулся Сыри. Колин, красный как рак, предпочел промолчать. Мои покупки принесли. Как-то очень много всего. Не знаешь, с чего бы это? Ну, мы пошли. Сразу куда-то заспешил змей, так невинно улыбаясь. Меня просто само любопытство загрызло. Надо срочно распаковывать свертки. Братья бочком скрылись, кажется, перепугав служанку, поднимающуюся с тазиком воды. Она, увидав двух голых мужиков с обнаженными... Нет, мечами, завизжала и зачем-то обдала их водой. Драконы зло рыкнули на нее, окончательно доведя бедняжку до обморока, и предпочли скрыться в своей комнате. Мы, наблюдающие за этим из-за косяка, опять закатились от смеха. Ну, а потом взялись за покупки. Оказалось, что вместе с добротными синими брюками я когда-то успела обзавестись узкими кожаными бриджами, такой же безрукавкой и парой рубашек, а также новым плащом, черным, с гранатово-красным подбоем. Осмотрев кучу шматья, накиданную на кровати, Иолин вцепилась мне в руку и заорала. «Отдай камень! Отдай камень, дракон нарисованный! Алекс, может, ты прекратишь выеживаться и уступишь ему, а?» «С чего это? Из-за пары шмоток? Ты за кого меня принимаешь?» Никогда не видела, чтобы змей так делал. Обычно Сири наплевать на всех. «Слушай, а почему ты его змеем зовешь?» Решила увести я тему. «Как я знаю, это его детская кличка, еще со времен жизни в царстве. Змей, он и есть змей», – пожала плечами она. «Хотя, кого пытался обмануть, что-то здесь нечисто». Мы, наконец, дошли и до двух последних свертков. На одном из них было имя Иолин, и та с радостью начала рвать бумагу острыми когтями, в итоге чуть не порвав тонкую ткань. «Что это?» «Алекс, я тебя спрашиваю». В пальцах драконицы были зажаты те самые две тряпочки-три веревочки, ядовито-розовой расцветки. А что, блондинкам идет? «Ай, только не бить, только не бить!» – попыталась я скрыться от гнева Аллы. Но не тут-то было. Оказалось, чертов гаденыш меня здорово подставил, оставив расплачиваться за свою шутку. Защекоченная до истерики, я открыла последний сверток, чтобы огласить здание своим криком. «Сволочь!» Зажав кусочек ткани нижним бельем, это полупрозрачное недоразумение можно назвать с натяжкой, я рванула в комнату братьев. История повторилась. Выбитая дверь, пара растерянных глаз, хихикающий Мальгольм за спиной. «Ну ты гад! Значит, решил подразнить сестричку. Я тебе сейчас покажу шуточки!» Полуодетый Сири быстро сообразил, что со взбешенной женщиной лучше дело не иметь, и попытался убежать. Но куда там? Побегав по комнате, один раз перепрыгнув постель, повалив два стула и разбив какое-то декоративное излишество, я его догнала и повалила на пол. «Дрянь паскудная! Зараза желтоглазая! Змееныш недоделанный!» – ругалась я, натягивая смеющуюся и слабо отбивающемуся дракону изобретение последней эльфийской моды на голову. «Только не говори, что тебе не понравилось!» – увещевал он. «Я видел, что понравилось!» «Понравилось!» – пришлось признать. Немного успокоившись, я села на пол рядом со змеем, на одном чуть заостренном ухе которого болталась вышеозначенная деталь дамского туалета, и осмотрелась. «Да, если это мы только из школы выехали, представляю, какие приключения нас ждут дальше». Сири сел рядом, снял трусики с уха и, склонившись ко мне, сказал: «Пойдешь мерить? Зови меня посмотреть». Какими мы, оказывается, с утра умеем быть. Глава 6. Договор. Драконы считают, что все их действия ненасильственные. Ян Словик. Трактат о драконах. «Приятного аппетита!» «Угу», только и смогла произнести я, вгрызаясь в жареную колбаску. Жирный сок потек по подбородку, но я лишь вытерла его подобием салфетки. Не до приличий. Когда между мной и голодом кто-то вставал, его неотвратимо съедали. Наша компания смотрела на процесс поглощения моим ненасытным организмом пищи умильно, окружающие настороженно. Ну, проголодалась я. Все же для восстановления сил мне требуется гораздо больше энергии, чем тем же драконам. Что-то они там нахимичили не так, экспериментаторы демоновы. Хих. Притом называла я их так на полном основании, что, конечно же, не приводило братцев в восторг. Но когда рядом и Алин, они себе мало что могли позволить. Во всяком случае, наказания всегда отменялись. Зато как шипели в своей телепатической связи. Особо возмущался, разумеется, Сыри. Этот гранатово-волосый дракон вообще крепко обиделся на свою сестру. Возмущению не было предела, когда тот обнаружил мою абсолютную устойчивость против его любовных чар. Ну и, понятное дело, тут же высказался по этому поводу. Алла, тоже голова горячая, молчать не стала. Слово за слово, и эти двое сцепились. А у меня инстинкты. В общем, получил змееныш вместо одной забавляющейся драконицы другую, дерущуюся вполне серьезно. Больше вмешиваться никто не стал. Да и Алин как-то сама собой отошла в сторонку, с интересом наблюдая за разворачивающейся картиной. Все-таки змей куда сильнее. Как-то ловко сделав подсечку, он повалил меня на землю и с довольным видом заметил. «Уже лучше. Лет через 100 сможешь меня зацепить». Я прорычала. «Пусти, гад чешуйчатый!» «На себя посмотри!» — откровенно рассмеялся он, сжимая мои запястья уже одной рукой, чтобы другой пройтись по зеленым с красными переливами чешуйкам, появившимся на скулах и вдоль кромки волос. «Красиво!» «Сыри, встань с меня!» — уже откровенно запаниковала я. «Кажется, девушка попросила». Это, наконец, вмешался Мальгольм. Желтоглазый бросил на него убийственный взгляд, но все-таки встал на ноги. Заодно и меня за шкирку поднял. Невысоко так, как раз, чтобы глаза были на одном с его уровнем. «Я тебя предупреждал, не смей на нас нападать». «Сыри, прекрати, она защищала и Алин». «Мы не причиним ей вреда. Магия сильнее любых доводов. Александрит нападет, даже если дед и Алин попытаются ее отшлепать за плохое поведение». «Да их обеих пороть мало, упрямые девчонки». Сыри все же выпустил меня, позволяя убежать, спрятавшись за оборотня. Бросив злой взгляд, змей отвернулся, давая понять, что не боится ни того, ни другого. «Ты бы лучше подумал, с чего это у нашей красавицы такие шикарные украшения появляются. Об этом нигде не говорилось. Было про изменяющиеся зрачки, но чтобы вторая ипостась проявлялась». Заслушавшись болтовнёй драконов, я даже не заметила, как меня закинули в седло, чтобы продолжить путь. «Этого мы точно не знаем. Мне удалось сделать копию только с двух главных листов книги. Аудиста и Рид писались целые фолианты. То, что у нас все получилось с первого раза, невероятное везение. Просто удивительно, как Тиамат нас за хвост не поймала». «Ну, не нас, а тебя за хвост», — захихикал Колин. Посмотрев на недовольное лицо брата, он перевел взгляд на меня, упорно изображающий из себя поруганную невинность. «Мы вообще здорово рискуем с этим заклинанием. И с ней. Что-то тут нечисто. Это уже не просто спутник. Александрит. Чем больше я об этом думаю, тем страшнее мне становится». Вроде начал успокаиваться от своей вспышки Колин. «Она же даже хуже тебя». Молчание. Нехорошее такое. Чувствую гнев, отблески которого жгли и в моей груди. Все-таки в такой связи с близнецами Алауэн есть свои недостатки. «А кого хуже я?» «Сириан Дрей, прекрати. Я не это имел в виду». «Конечно, но ты так подумал». Я бросаю испуганный взгляд на Иолин, о чем-то увлеченно болтавшую с Мальгольмом. Та быстро поняла, в чем дело. Они ссорятся. Не удержавшись, киваю. И Алин слегка побледнела, видно, поняла, насколько серьезно происходящее, и почти сразу, божественно красиво улыбаясь, вклинилась между Алауэн Ту. «А когда будет привал? Я есть хочу!» «Ох, сколько детской непосредственности и обаяния!» а еще, кажется, капелька драгоньих чар. Вон у Колина как глаза заполыхали!» Желтоглазый же продолжал хмуриться, Минут через 10, когда его брат и думать забыл о ссоре, Цири заявил с яростной решимостью. «Даже не думай что-то предпринять. Она моя, и только мне решать, жить ей или нет». «Значит, вот как. Раньше от него зависело только мое будущее, а теперь еще и жизнь. Так что сейчас я совсем не обращала внимания на довольного сытого Цири, гипнотизирующего меня взглядом». «Завтра въезжаем в Светлый лес», — решил обсудить дела Колин. «Надеюсь, ты предупредила Алеандра о нашем приезде?» «Разумеется», — обиделась Алин. «Нас ждут». «Слава всем богам! Наконец-то мы избавимся от этого кошака драного». Колин и Алла подавили улыбки. «Даже не надейся», — решила я и с нежностью во взгляде посмотрела на оборотня. «Мальгольм, ты меня потом проводишь к родным?» Светлый лес я, конечно, посмотрю, но не стоит беспокоить этих чешуйчатых пташек ради какой-то магички. Пусть летят к себе домой. А я тебя с мамой познакомлю и с отчимом. Ты ему только не говори, что оборотень. Он у меня человек военный, в этом смысле консервативен. То есть будет гоняться за мной с мечом наперевес? Обаятельно улыбнулся чернявенький. Нет, что ты! Он у меня кинжалы предпочитает, метательные, — уточнила я, скосив глаза на Цири. — А твоему отчиму зять случаем не нужен? — Ой, Мальгольм, доиграешься? — погрозила я пальчиком. — Ведь поймаю на слове, что делать будешь? — Да лови, женюсь хоть прям сейчас. — На ком? — На тебе. — А с чего ты взял, что я себя тебе готовлю? У меня, между прочим, две сестры еще не пристроены. Может, их тебе сосватать? Если они такие же красавицы, как ты. Хотя нет, такого быть не может. Ты совершенство до кончиков когтей. Так что придется просить у тещи твоей руки. Смотри, как бы свои лапы не протянуть. Ой, какой злой! Хотя сама виновата. Нечего было столь откровенно заигрывать с Мальгольмом на глазах этого дракона. Соперники оскалились, притом распугав полтаверны, в которой мы остановились перекусить. Оборотней в королевствах как-то боятся. Существует лишь несколько государств, где их воспринимают спокойно, и данное явно не такое. Вон и парочка наемников, пристроившихся в углу зала, как-то недобро поглядывают в нашу сторону. Громко поставив чашку с отваром, я встала. «Хватит демонстрировать свои клыки. Идемте, нас еще Светлый лес ждет». Все эти дни дорога ровно стелилась под копытами лошадей, и я уже откровенно получала удовольствие от поездки. Рядом ехала подруга, мяукающий друг, и пусть в придачу досталась парочка чокнутых драконов, но было весело и как-то тепло. Цири с Мальгольмом привычно цапались, Колин очень осторожно пытался ухаживать за Иолин, я рассеянно гладила Кешу, пристроившего свою голову на моей ключице. Дующий с близкой реки прохладный воздух приятно освежал кожу, не давая перегреться на летнем солнцепеке. Недовольная шоколадная кобылка, прозванная за вредный характер Бяка, вяло перебирала копытами. Было так лень. Вот даже полудракон с кошаком перестали ссориться. И Алин так вообще дремлет в седле. Хм, не к добру все это. «Алекс, не вертись! На нас полог спокойствия!» Это Алла решила меня просветить. Братья ждут, когда появится тот, кто его на нас накинул. Не ломай им игру. Иал, ты с ней разговариваешь? Видно, братцы наконец засекли наши переговоры. Конечно, долго это не могло оставаться незамеченным. С активностью-то и Алин. Один из эффектов татуировки, отмахивается девушка. Легенду-то мы уже давно приготовили. Очень удобно. А нас она слышать может? Чего это вы так испугались, мальчики? Если захотите, я и на вас заклинание настрою. Ну, нет уж. Правильно, желтоглазый, я и так краснею от твоих мыслей. За всем этим я не забыла притвориться задремавшей и вяло покачивалась в седле. Когда спина начала болеть от неправильной посадки, путь нам преградили около десятка воинов. Судя по всему, вольных наемников. Нет, они, конечно, жутко страшные, с мечами наперевес, с магическими искрами в глазах, все здоровые, высокие, Но интересно, они понимают, кому дорогу перекрыли? Колин с Ири дружно подняли головы и с любопытством поглядели на наемников. «Зачем добрые молодцы пожаловали?» Те даже растерялись от подобного. «Ах да, мы, кажется, должны были свалиться с лошадей и мирно похрапывать, растянувшись на травке. Незадача вышла. Как только я поняла, что происходит, сплела щит для Мальгольма и себя. Как оказалось, на чистокровных Алаон полог не влияет. Мы заберем только оборотней, остальные могут ехать дальше». «Оборотней?» – нахмурился Колин. «Каких именно?» «А у вас их много?» – ухмыльнулся зрелый, уже лет за 100 маг. В его руке светился зеленый шар. «А вам сколько надо?» – заинтересовался Сыри. «У нас приказ только на двоих. Тебя, Рыжик?» «Могу же что-то так жалко. И вон того, чернявого». «Значит, засекли этих зубоскалов за обедом», – разгадала я. «Ну и сверх заказа можем взять блондиночку», – облизнулся другой наемник. «Все, можно смело копать и ямку для массовых захоронений. Эти два сейчас порвут отряд на ленточки и веревочки. И будут только правы. Их вообще-то оскорбили, как могли. У одного на возлюбленную покусились, второго вообще. Нет, хотя бы не я одна заметила, что он рыжий. Ой, кажется, змей заметил мою искреннюю радость, и теперь зло сопит. А вот почему меня Колин взглядом дырявит, и что это за ухмылочка на их лицах появилась, не к добру. Знаете что, добрые путники? Со столь ненавистными мне плотоядными нотками в голосе заявил Сыри. Так и быть, мы вас отпустим живыми и, возможно, даже невредимыми. Только есть одно «но». Трое из вас должны выиграть бой у этой вот очаровательной особы, подтянул он за поводье Бяку. Змей, а тебе не кажется, что выставлять мою лошадь против магов негуманно? Невинно распахиваю глаза. Сам ведь знаешь, она монстр. Тогда пожалеем их, улыбнулся он мне, и ты ее заменишь. Выставлять женщину впереди себя? Как красиво! Усмехнулся главарь, осматривая меня с ног до головы. Хорошо. Ну вот, еще одни любители поразвлечься за чужой счет. Когда мы выиграем, вы сдадитесь без сопротивления. Договор? Сноска. Договор или договор, скрепленный магией, происходит автоматически при произнесении всеми сторонами слова «договор». При нарушении карается наложением особой печати, нарушившего договор. С носителем такой печати мало того, что редко кто свяжется, так еще и убить могут безнаказанно. Ибо нефига. Конец сноски. Сыри снова улыбнулся, демонстрируя длинные нечеловеческие клыки. Договор. Скрепил он магические узы. «Вы что, с ума сошли?» – вмешался Мальгольм. «Почему бы не дать наемникам шанс выполнить заказ? Она единственная из нас, рожденная человеком», – даже не соврал Колин. Что делать, пришлось слезать с Бяки. «Какое оружие используем?» – как привыкшая к магическим дуэлям, поинтересовалась я. «Одно на выбор и магия», – кивнул главарь, также сошедший на землю. «Это что, он со мной драться собирается?» «Тогда дело плохо. Видно, они поняли, что не просто так мы выдвинули эти условия, но огонь азарта уже зажег их кровь. Хотя, судя по взгляду мага, не только азарта. Я выбрала Ариоку. Под любопытными взглядами надела на запястье браслет, на руку перчатку. Не хватало мне только порезаться своим же оружием. И взяла скрученную кольцом цепь. Договор есть договор, против него не пойдешь. А вот драконы нарвутся на крупные разборки. «Алекс, будь осторожней», – забеспокоилась и Алин. «Эх, кто бы мне это года полтора назад сказал?» – вздохнула я, входя в круг. «Трое немного, они профессионалы». «Достаточно. У нее явно не весь потенциал раскрыт. Я чувствовал». Колин вздохнул. «Думаешь, сейчас время его раскрывать? А если девочку серьезно ранят?» «Покалечить я ее не дам. А если она не выдержит, то ты как хочешь, но я отправлю девчонку к нам домой и признаю этот эксперимент неудавшимся». Вот ведь Бурдалаков сын умеет поддержать. «Лекси, — улыбается он. — Проиграешь — станешь моей любовницей. — А выиграю? — То же самое, только можешь еще посопротивляться. — Не пойдет. Если я выиграю, ты от меня отстанешь. Договор? Этот наглец подошел к охранному щиту, замкнувшему небольшую ровную площадку, и посмотрел на меня. — Хочешь, чтобы я желал нам проигрыша? — Нет, милая, так не пойдет. — Хорошо. Тогда вы рассказываете мне все, что знаете обо мне, и дистероид. Договор? Змей смерил меня взглядом, да таким откровенным, даже щеки запылали. Договор. Эй, голубки, вы долго еще будете миловаться? Влезли заждавшиеся дуэлянты. В особенности русоволосый предводитель этой банды. Ацери каким-то способом сделал шаг сквозь охранку и, ухватив меня за подбородок, поцеловал. Сараса! На удачу! Улыбнулся он, отпуская и возвращаясь за пределы контура. Ну все, я злая. Ведь знает, как вывести из себя. Да еще этот соблазнительный договор. Я даже облизнулась раздвоенным языком. Троица в контуре слегка побледнела и перевела удивленный взгляд на моих друзей и мучителей. Угадали, рассмеялась я. Нашли кого ловить. Драконов. Ну что? «Станцуем, мальчики!» Орёк в моих руках развернулась, словно змея, звеня острыми, вытянутыми наподобие лепестков лезвиями. У правой ладони образовался вогнутый щит, а на тыльной стороне — выпуклый. За этот год я усовершенствовала свое изобретение. Да уж, пусть боевой маг из меня и полная посредственность, если не сказать хуже, но вот в защите не откажешь. А с Ориокой... Маги рассредоточились по площадке, вполне осознав, во что ввязались. Я же слегка покачивалась, будто змея. Ее кольца медленно раскручивались во мне, заставляя воспринимать мир немного иначе, четче, ярче. Первый пробный фаер я отправила назад, даже не повернувшись к напавшему. Следующий залп дали уже все вместе. Отпрыгнув чуть в сторону, я отклонилась от одного шарика, а два других откинула щитом. Кажется, Иолин начала что-то напевать, и при следующих атаках я уже танцевала, мягко и изящно переступая по траве и изгибая тело с нечеловеческой грацией. Когда меня попытались срезать воздушным бумерангом, низко пригнулась, перевернулась на живот и тут же встала, еще успевая подпрыгнуть над взорвавшимся заклинанием. Фаерболы пропускала, просто изгибаясь. Голубой луч отразила от вогнутого щита в сторону создателя. В общем, пока в дело не пошло холодное оружие, танец получался прекрасным. Но поняв, что магии такую змею, как я, не взять, слегка паленая троица обнажила оружие. Так, меч, копье и булава? Это на хрупкую-то девушку с тяжелым шипастым шариком. Варвары! Звук поющей Ориоки прекрасен. Жаль только, что его приходится обрывать каждый раз, когда на меня нападают. Уворачиваюсь от меча, ухожу от удара длинным копьем. Бью сама цепью по владельцу булавы. Красный след пачкает серую рубаху. Запах крови щекочет нервы. Облизываю губы в нетерпении. Хочется попробовать. Только что-то идет не так. Несколько удачных «па» заканчиваются в опасной ловушке. Замах клинка удается отразить, но вот жало копья пробивает грудь. Не понимая, смотрю на красное пятно, разливающееся по рубашке. По моей рубашке моя кровь. Толчок назад. Гарда наконечника царапает кость. Падение. На мгновение боль сводит с ума. Русоволосый маг еще сильнее нажимает на древко копья, буквально пригвоздив меня к земле. Упырь, вась, покусай, больно-то как! В его протянутую руку вкладывают меч, кончик которого он тут же подносит к моему горлу. Попалась змейка. Один его товарищ держит мою правую руку, на кончиках пальцев которой горят магические огни. Левой с Ориокой не очень-то помашешь с пробитой грудью. А маг стоит как раз надо мной, расставив ноги, с довольной такой усмешкой, даже противно. Будет больно. Делаю замах левой рукой, кость трескается, а ореока оплетает мужскую шею. Рывок на себя, снова дикая боль. Когда я пришла в себя, первое, что увидела, мертвые серо-голубые глаза. Маг упал на меня, и его кровь, льющаяся из разорванного горла, залила всю мою грудь и шею, смешиваясь с моей. Где-то слышался шум битвы, но мне уже все равно. Я раньше никогда не убивала людей. Ни одно разумное существо.